Звездная метка. Оля думала, что Борис, о котором не раз вспоминал Федя, это рослый парнишка с ухватками мастерового и снисходительным взглядом старшего приятеля. Эдакий Данила-мастер. А с Федей пришел невысокий, тонкий, даже ломкий какой-то, мальчишка с острыми локтями и торчащими граненными коленками. Смуглый, с темным ежиком стрижки. Он вздохнул стесненно, бормотнул «Здрасте». Прошелся по Оле взглядом из-под густых, похожих на черные зубные щетки ресниц. Оле показалось даже, что они пощекотали ее. И сказал «Федор говорит, что паять надо что-то и приколачивать». Паять надо было контакты у моторчика от старого вентилятора. Тогда моторчик станет через редуктор крутить катушку в бачке во время проявления пленки. А приколачивать следовало полки в старом платяном шкафу, который рассыхался здесь, в гараже. Федя и Нилка уже сделали наполовину эту работу, но Оля посмотрела на нее с недоверием. Подпорки полок были жидкие, ставить туда тяжелые банки с растворами себе дороже. Борис пошатал шкаф и сообщил, что эту продукцию середины века надо сперва сколотить и укрепить саму по себе, а уж потом ставить полки. Иначе это все равно, что клеить обои в доме, который съезжает с обрыва в реку. «Ну, сперва на речку. Искупаемся», — напомнил Федя. «Конечно», — охотно отозвался Борис. «Только вот сколочу этот памятник архитектуры. Нил, дай-ка отвертку, надо открутить шарниры». Нилка прыгнул в угол, где валялись инструменты. С такой готовностью. Провозились 2 часа. Потом сходили на узкий пляж под заросшим обрывом Ковжи. Оля плавала и ныряла наравне с мальчишками, а Нилка насупился и купаться отказался. «Дома не велят, что ли?» — сказал Борис. «Давай мы твоих родителей уломаем. Мол, на нашу ответственность». «Да нет, мне самому не хочется. Нисколечко». Но когда они вышли из воды, Нилка смотрел, кажется, с завистью. Федя наклонился к нему и спросил шепотом. «Ты, может, плавать не умеешь? Давай научим. Да и мелко здесь не утонешь». «Нет, я умею. Нас учили во 2-м классе, в бассейне». Он вдруг осторожно взял в ладонь Федин крестик. Тот качался у его лица. «Можно я посмотрю? А ты по-настоящему в Бога веришь, да?» Федя помолчал секунду и сказал. «Да, Нилка». «А ты как думаешь? Бог только нашими делами распоряжается на Земле или везде-везде, во всех галактиках?» «Я думаю, что везде, Нилка». «Это хорошо», — сказал он серьезно и непонятно. Когда поднялись по откосу, все чувствовали себя слегка виноватыми перед Нилкой. Они откупались, а он, бедняга, ждал и жарился. Но Нилка повеселел и вдруг сказал. «А хотите посмотреть, где была мастерская прадедушки?» Борис, конечно, ничего не понял. А Федя хотел. Вдруг показалось, что есть в этом завязка для нового события. Оля спросила. «А далеко это?» «Да нет, что вы, 2 квартала». Они вышли на пароходную улицу, всю в разлапистых кленах. Потом Нилка свернул в тесный проход между заборами, где тропинка пряталась в чертополохе и крапиве. Ему-то в школьных штанах ничего, а остальные... «Ну, Сусанин», — сказал Федя. Впрочем, себе под нос. Вышли, наконец, на заросший репейником и бурьяном пустырь с какими-то сарайчиками и хибаркой без окон. За хибаркой поднималась кирпичная стена с еле заметными пятнами побелки. «Вот тут», — слегка торжественно известил Нилка. «Раньше здесь проходил котельный переулок. А стена эта для безопасности от пожара. Называется Брандмайор». «Брандмауэр, чучело ты ученое», — сказала Оля, почесывая ноги. «Ну ладно, все равно. А за стеной как раз и стояла фотография. Деревянная. А передняя стена и пол крыши у нее из стекла. Смотрите, наверху еще буквы остались». В самом деле... Приглядевшись, можно было рассмотреть остатки крупных букв, написанных когда-то черной краской. «Фотограф Н.Е. Березкин». Федя, почесываясь, как и Оля, объяснил Борису. Нил Евграфович его звали. Он до революции был знаменитый в нашем городе фотомастер». «Да», — подтвердил Нилка. «После него осталась совершенно уникальная коллекция негативов. Папа их целый год разбирал, когда составлял картотеку. Зато теперь он записал ее на дискету. Если надо какой-нибудь снимок найти, вставил, нажал и, пожалуйста. На этих негативах целая эпоха. Страх подумать, что они могли пропасть». «Куда пропасть-то?» — сказала Оля. «Да очень просто. Прадедушки уже не было в живых, а за дедушкой пришли в 37-м году. Ну, как за многими тогда. Говорят, вы шпион, и обыск начали. А ящики с негативами бабушка заранее спрятала на чердаке. Туда не добрались, а то бы с концом». «А дедушку расстреляли?» — тихо спросил Борис. «Нет, он, к счастью, вернулся. Из лагеря он, когда война началась, попросился на фронт, и ему разрешили, а после войны пришел домой. А потом уже у них с бабушкой родился мой папа, он был поздний ребенок. А если бы дедушку расстреляли, тогда бы папа родиться не успел, и меня бы тоже на свете не было. Можете такое представить?» Представить такое было невозможно. Чтобы вот этого Нилки совершенно не было на свете, страшно даже стало. И Борис тихонько спросил о другом. «Ты про дискету говорил. У вас что, компьютер есть?» «Есть маленький, БКшка. Электроника 001. Папа в прошлом году купил. Говорит, надо быть на уровне современности». Оля оживилась и спросила с подходом. «Нилушка, а папа его для себя купил или тебя тоже подпускает?» «Ну почему для себя? Да я-то как раз и торчу за ним больше всех. Даже мультики на мониторе делать научился. А у папы он только для справок. Если надо, например, какую-нибудь старую фотографию для исторической передачи». «А кто твой папа?» — спросил Борис. Федя и Оля переглянулись. Они этим до сих пор как-то не удосужились поинтересоваться. «Папа-то?» — Нилка вроде бы слегка удивился. «Он оператор областного телевидения. Ну, то есть сейчас не областного, он там поругался с начальством и стал работать в независимой программе «Устальские колокола». Знаете?» Программу знали, конечно. От нее кряхтели и ежились все бюрократы Устальской области. А еще в этой программе были передачи про городскую старину и детские выпуски «Здрасте, я ваша тетя». «И молчал», — жалобно сказала Оля. «Нет, чтобы познакомить с папой. Он-то в 1000 раз больше нас понимает в съемках. Посоветовал бы что-нибудь для фильма». «Да я, конечно, познакомлю. Мама целый месяц говорит, хоть бы посмотреть, с кем ты это там связался. Может, с наркоманами или с этими? Ну, на ракетчиков похоже». «С ракетирами, горюшка моя. Большое твоей маме спасибо», — сказала Оля. А Федя спросил. «А почему целый месяц? Мы же знакомы всего несколько дней». «Правда?» — изумился Нилка. День получился хороший, длинный, с веселыми разговорами и всякими полезными делами. Обустроили шкаф, расставили на полках киноимущество, наладили мотор для бачка. Борис развесил в нужном порядке инструменты. Потом снова сходили на исторический пустырь, чтобы снять, как Нилка разглядывает стену с именем прадедушки. Это Борис придумал. «Вы что, товарищи, разве можно упускать такой кадр? Здесь же та самая, как говорится, связь поколений. А еще надо старинные фотографии про город снять, чтобы не только нынешние дни были, но и как раньше». Идея всем понравилась. А съемка на пустыре в этот раз сорвалась. Забыли экспонометр. Ничего, успеется еще. Впереди июль, август. К концу дня Оля стала смотреть на Бориса с особой ласковостью и уважительностью. Будь это Настасья Шахмамедова, Федя воспылал бы ревностью. А тут... ну ладно уж. В середине дня пришлось, конечно, сбегать домой, чтобы пообедать, а потом снова, чтобы доставить из детсада Степку. Затем Федя и Борис опять умчались туда, где урчал моторчик, вращая в бачке отснятые накануне пленки. О том, как Нилка бродит и разглядывает городские чудеса. Пленки получились что надо. Нилка вовсе не деревенел, как Федя, когда его снимали. Ходил, смотрел, оглядывался, задумывался, как положено, чтобы создать настроение. Особенно хороши были крупные планы с его лицом. Смотрит сперва серьезно, тревожно даже, а потом глаза теплеют, и, наконец, улыбка. Домой Федя и Борис возвращались уже после 10. Хорошо, что дни в конце июня светлы до полуночи. Шли изрядно утомленные и потому, наверное, молчаливые. Федя все поглядывал и не решался спросить: «Ну как они тебе, Оля и Нилка?» Но Борька, он же все чуял, и сказал: «Нил этот прямо уникальное существо, с ним не соскучишься. Полки приколачиваем, и он говорит: давай для прочности поставим кронпринцы». «Что-что? Кронштейны, наверное?» «Ой, да, я помню, что какое-то слово придворное, а точно забыл». Борис вроде бы подсмеивался над Нилкой, но Федя знал, что это не так. Дело ведь не в словах «уникальное существо», а в том, каким тоном они сказаны. Тон был сдержанно ласковый и почему-то тревожный. Впрочем, тут же стало ясно, почему. Борис проговорил уже без намека на улыбку: «Знаешь, Федь, по-моему, его в школе затюкивают». «Ты думаешь?» — обеспокоился Федя. «Толпа всегда изводит таких вот на других непохожих. Тех, кто сдачи дать не может. Он же языкастый и откровенный. Небось, перед учителями права качает, а одноклассники гогочут. И потом его же клюют». Картина была правдоподобная. Так, скорее всего, и есть. «Жалко, что он не в нашей школе». «И неволенной», — вздохнул Борис. «Она тоже могла бы заступиться, если что». «Ты думаешь?» — опять сказал Федя с сомнением. Борис глянул искоса. «А что? Она же храбрая девчонка». «А с чего ты взял?» «Ну, вообще, сережки вот, например. Это не каждый решится уши прокалывать, вживую иголку толкать». «Ох уж, некоторые девчонки с младенчества сережки носят. Все они, что ли, ужасно храбрые? А наша Ксения тоже уши проколоты, а такой трусихи свет не видывал». Борис несогласно молчал. Федя добавил: «А ух, кольнуть, подумаешь, все равно, что укол тоненьким шприцем». «Уколы-то в какое место ставят, а здесь рядом с головным мозгом». Можно было бы заметить, что собственный Борькин мозг вдруг потерял склонность к здравым суждениям. Или хотя бы сказать с ехидной подозрительностью: «Ах, Боренька». Но хватило ума придержать язык, и Федя сказал другое: «А здорово ты придумал старые фотографии снять». «Это потому, что я в плавании на старинные города насмотрелся», — с облегчением отозвался Борис. «А наш Устальск, если приглядеться, разве хуже?» Нилка сказал, что фотографии про старый город у них дома целый альбом. «Пойдемте, покажу». «Да ну», — заробила Оля, — «валится такая компания. Что родители скажут?» «А что они скажут?» — удивился Нилка. «Люди по делу пришли. А кроме того, они сами хотели познакомиться. Только их сейчас, к сожалению, нет дома». Когда пришли, Нилка выволок с антресолей в коридоре могучий, чуть ли не с себя ростом альбом, и ухнул на пол. Кажется, загудела вся 12-этажка. «Сейчас опять лифт отключится», — заметил Федя. Альбом развернули на диване, сдвинулись над ним. Подымая страницами медленный ветер, Нилка перелистывал устальскую историю. Узнавались, хотя и не сразу, старые улицы. Кое-что похоже, а кое-что совсем не так. Оказывается, на здании городской думы, где сейчас краеведческий музей, возвышалась раньше пожарная каланча. В сквере перед домом пионеров, бывшим дворянским собранием, стоял памятник царю Александру II. У памятника гуляли дамы в шляпах с цветами и в юбках до пят, бегали нарядные, по-старинному одетые мальчики и девочки с обручами. Где они теперь? Если и живы, то уже такие, как Анна Ивановна, что живет на 2 этажа выше Нилки. А вот цирк с полотняным верхом на том месте, где теперь стадион. Хибары заводского поселка рядом с товарной станцией. Там сейчас большущий микрорайон «Сортировка». «Смотрите, это церковь, которую сейчас ремонтируют», — узнал Федя. «Колокольню такую же опять построили». «Забраться бы на нее», — предложил Борис. «Вот оттуда уж панорама вышла бы, что надо. Все Заречье и старый центр». «Попрут», — уверенно сказала Оля. «Я на одну церковь пробовала залезть, на ту, где сейчас архив. Так сторож такой вой поднял. Я сейчас в милицию, хулиганка». «То архив, а то настоящая церковь», — рассудил Борис. «Церковные служители должны быть добрые и милосердные, им так положено. Если попросить хорошенько». Все почему-то взглянули на Федю. Словно подумали, у тебя крестик, это вроде пропуска. Федя не стал ни смущаться, ни обижаться, только сказал. «Я, между прочим, после крещения ни в одной церкви не бывал. Не понимаю, как люди могут молиться в толпе?» Оля возразила серьезно. «Значит, могут, раз столько тысяч лет подряд храмы строят. Когда все вместе, это не обязательно толпа». «Может быть. Тут, наверное, привычка нужна», — примирительно отозвался Федя. Все вежливо задумались. Потом Нилка прервал молчание. «А вот прадедушкина мастерская, совсем новенькая». Стена мастерской блестела частыми квадратиками стекла. Над дверью четко выделялась вывеска «Н.Е. Березкин. Художественная фотография». У тротуара стояла коляска извозчика, из нее выходил господин в шляпе-котелке. Оля навинтила на объектив линзу, чтобы снимать с полуметра. «Мальчики, свет!» Включили принесенный с собой рефлектор с лампой-пятисоткой. Оля начала снимать фотографию за фотографией. Это была хитрая работа — снять так, чтобы одно изображение заменяло другое постепенно, наплывом. Приходилось плавно закрывать диафрагму, специальной ручкой отматывать ленту кадров на 40 назад и опять нажимать на спуск, медленно открывая диафрагму уже над другим снимком. Борис держал осветитель, Нилка листал альбом. Федя по экспонометру следил, чтобы свет был, какой полагается. На десяток снимков потратили, наверное, целый час. Аж взмокли. И так-то жара, а тут еще эта лампа. Наконец вернули альбом на антресоли, и Борис попросил нетерпеливо. «Покажи БК-шку-то!» Компьютер стоял в этой же комнате, на угловом столике. Нилка охотно сдернул полотняный чехол, включил монитор, без боязни дал каждому понажимать клавиши. Конечно, на дисплее получилось абракадабра. Потом Нилка уселся за пульт сам. «Сейчас переведу в систему Basic и покажу кое-что». Он на память набрал несколько строчек иностранных слов и цифр. Они засветились на экране. Нажал клавишу, строчки исчезли. На темном экране стали возникать яркие точки. Созвездие. Пролетел среди них метеорит. Потом одна точка выписала окружность. Светящиеся полоски неторопливо заштриховали этот кружок, и получился белый диск планеты. Вокруг него забегал продолговатый спутник. Затем в углу экрана веером разбросались короткие лучи, из них вылетела искра, ткнулась в планету, раскидав мелкие вспышки, и ушла рикошетом за пределы звездного неба. «Вот», — слегка горделиво произнес Нилка, — «называется визит звездного корабля». «Здорово», — похвалил Борис. «А долго рассчитывал?» «Ну, не очень долго. Средне». «А можно город на экране нарисовать?» — спросила Оля. «Такой, как на ВАЗе, конечно, нельзя. Вообще-то у компьютерной графики неограниченные возможности», — виновато разъяснил Нилка. «Но это маленькая машина». «Нет-нет, не такой, как на ВАЗе. Попроще городок, но тоже сказочный. С домиками, башнями». «Ну, это, наверное, можно, если рассчитать программу». «А зачем тебе?» — спросил у Оли Федя. «Тогда можно было бы титры фильма с компьютера снять. Сразу и сказка, и современность». «А сделать бы еще, чтобы в городке человечки бегали», — развеселился Борис. «Верно, Оль?» «Мы четверо», — сказал Федя. «Бегаем и снимаем». «Лучше трое», — серьезно возразила Оля. «А Нилка пусть по воздуху летает над крышами. Я знаете, что придумала? Чтобы он в фильме тоже летал. И многое пусть разглядывает с высоты. Тогда еще сказочнее будет». Нилка обвел всех настороженными синими глазами. Надулся почему-то и сообщил. «У меня не получится. Я же почти не научился еще летать-то». Федя и Оля замигали, а Борис изумился вслух. Как это почти?» Но тут в прихожей послышались голоса. «Папа и мама пришли!» Нилкин папа Феде понравился. Он был похож на Чехова, только не в пенсне, а в модных больших очках. Разговаривал он тихо, со спокойной такой усмешкой. А Нилкина мама не понравилась. Она была молодая, красивая, но Феде показалось, что красота — это для нее главная задача. Он ощутил ту же настороженность и досаду, как при Ксении, когда та перед зеркалом по часу умащивала и штукатурила себя косметикой. Хотя, что можно сказать о людях с первого взгляда? «Здравствуйте, леди и джентльмены», — улыбнулся Нилкин отец в ответ на нестройное приветствие. «Здравствуйте, ребятки», — одарила их улыбкой и Нилкина мама, впрочем, весьма короткой. «Роза, а ты боялась, что наш сын попал в подозрительную компанию. Смотри, какие интеллигентные молодые люди». «В отличие от нашего беспризорника. Ребят, хотя бы вы на него повлияли. Ходит, как одесская шпана. Рубаха мятая, на коленях скоро дыры будут. Я от него эти штаны прячу-прячу, так нет же, опять откопает и жарится в них». «Ну все», — заявил Нилка, — «все-все-все, хватит об одном и том же. Мы пошли проявлять пленку, я приду вечером». «Ты хотя бы пообедал?» «Да, да, да». «Честно говоришь?» «Совершенно честно», — с чистой душой отозвался Нилка, «потому что в самом деле обедал. Вчера или позавчера». На улице Нилка сказал: «Каждый раз такие семейные сцены». «А чего ты в самом деле в этих штанах маешься?» — заметила Оля. 30 градусов в тени». «Я жаропрочный», — буркнул Нилка. Федя не удержался, подцепил его. «О, Нилке это возрастное, хочется солиднее выглядеть. Мой Степка такой же, все мечтает о взрослой внешности. Потом это проходит. У меня к 10 годам прошло, а у тебя, Нил, тоже скоро кончится». «Ничего у меня не кончится», — набычился он еще сильнее. «Вы же не знаете. Думаете, приятно, когда клеймо?» «Как это?» — сказал Борис. «А вот так». Нилка остановился и решительно задрал правую штанину. На ноге, пониже коленки, сидела стайка черных родинок, напоминающих какое-то созвездие. Все поглядели на родинки, потом друг на друга. «Ну и что?» — Оля пожала плечами. «Мало ли у кого какие веснушки. Обыкновенная пигментация кожи». «А это что ли тоже обыкновенная?» Нилка ткнул в родинку, которая сидела в центре белого, ровного, как копейка, кружка. Словно кто-то взял циркуль и радиусом в 0,5 сантиметра провел вокруг этой точки границу, запретив переступать черту малейшему загару. «Ну и что?» — опять сказала Оля. Нилка горько объяснил. «Это вовсе не «ну и что», когда все смотрят и хихикают. В лагере дразнили канцелярской кнопкой. Я даже вынужден был попросить папу забрать меня оттуда». «Ты поэтому и бинт носил?» — сочувственно спросил Федя, вспомнив первую встречу. «Да, но бинт сейчас дефицит. Да и не будешь ведь все лето с повязкой ходить, это тоже бросается в глаза». «Можно гольфы надевать», — посоветовала Оля. «Если тонкие, то не жарко». «Мама не дает. Нечего, говорит, зря трепать. Носочно-чулочные изделия по талонам, 2 пары на квартал». Оля деловито сказала: «Бинт мы тебе найдем. Не могу же я снимать, как ты летишь в таких штанах. Они сольются с темным фоном, и останется от тебя половинка выше пояса». «Ничего не понимаю», — капризно сказал Нилка. «А ты думаешь, как полеты в кино делают? Сперва человек, который будто летит, он на черном фоне, а потом на ту же пленку снимают места, над которыми он пролетает». «А, комбинированная съемка!» «А ты думал, тебя будут с колокольни бросать?» — засмеялся Федя. А Борис вдруг вспомнил. «Стоп! Нил, ты тогда сказал, я почти не научился летать. Как это почти? А чуть-чуть, что ли, умеешь?» «Чуть-чуть умею», — совсем обыкновенно сообщил Нилка. «Ну, Нил», — сказал Федя. «То есть не летать. Но я, если прыгаю откуда-нибудь, могу приземлиться гораздо медленнее, чем по законам природы. Это я в себе год назад открыл». «Ах, и фантазер», — сказала Оля. «Да я понимаю, что вы не верите, но я покажу. Только для этого надо сосредоточиться». Когда пришли к Оле во двор, она велела мальчишкам идти в гараж и заправлять в бачок отснятую пленку. «А я зайду на кухню, бутерброды с колбасой вам сделаю, а то ноги протянете». «Ты изведешь на нас месячный колбасный паек, и тебе влетит от мамы», — забеспокоился Борис. «Это вам пусть влетает от ваших мам, а у нас равноправие». В гараже затворили ворота, выключили свет, и Федя зарядил пленку. А когда снова включили лампу, оказалось, что Нилка сидит на шкафу. Шкаф стоял поперек помещения и частично перегораживал его. Гараж был узкий, но высокий, и Нилка под потолком помещался свободно. «Вот, глядите, сейчас я спланирую». «Куда ты, балда?» — перепугался Федя. «Побьешь все». На полу стояли банки с растворами. «Ну, тогда на ту сторону». Он перекинул ноги, толкнулся и ухнул вниз, пропал за шкафом. В тот же миг Федя и Борис ждали стука об пол. Но стук этот раздался лишь через секунду после ожидаемого мгновения. Словно что-то и в самом деле задержало Нилку в падении. «Правда? Задержало? Странно». Федю даже холодком кольнуло. Он глянул на Бориса. Тот скреб затылок. Нилка с довольным лицом выбрался из-за шкафа. «Ну?» «Ты, наверное, там штанами зацепился», — сказал Борис, чтобы приглушить свое недоумение. «Или спарашютировал ими», — добавил Федя. «Когда что-то непонятно, остается острить». «Да ну вас! Чего опять к моим штанам привязались?» «Да потому что за тебя страдаем. Как ты на себе этот инкубатор таскаешь?» — сказал Федя. «Это же для здоровья вредно, когда перегрев паховой области. Знаешь, что там находится?» «Знаю», — без удивления откликнулся Нилка. «Железы внутренней секретности». «Ах ты, чудо заморское! Не секретности, а секреции». «А какая разница?» «И вот если их в детстве перегревать постоянно, знаешь, чем это кончится?» «Чем?» «Когда вырастешь, у тебя детей не будет». Нилка озабоченно возвел брови. «Что-то я о таком не слышал». «Господи, а где ты мог слышать? Я-то услыхал в Степкином садике. Там врач собрала родителей и лекцию им читала про это. Ну, а я вместо матери всегда за ним прихожу. Врач и говорит, пусть мальчик послушает, ему полезно. А ты ведь на такие лекции-то не ходишь?» «Зато я читал специальную литературу о половом воспитании», — спокойно сообщил Нилка. Федя и Борис даже рты приоткрыли. Федя сказал: «Любопытство прорезалось». «Нет. Мне нужно было узнать, сможет ли кто-нибудь в человеческий зародыш внести чужую программу со стороны». Федя с Борисом так и сели. Потом Борька спросил: «И какую же ты программу хочешь в зародыш внести?» «Да не я!» Нилка засопел и решил: «Хорошо, я вам скажу. То пятнышко на ноге. Я совершенно уверен, что это звездная метка. Инопланетяне вложили в меня какую-то свою программу, а метку сделали, чтобы потом отыскать меня. Я поэтому ее и прячу». «Ну, Нил!» — ошалело выдохнул Борис. А Федя с не меньшим изумлением спросил: «А что за программа-то?» «Если б я знал. Может, для задания какого-нибудь. Или для опыта. Я ведь даже не знаю, добрые эти инопланетяне или злые. И чем все это кончится?» «Нилка, у тебя фантазии на целый союз писателей», — сказал Федя. Борис же поинтересовался: «А ты в себе что-нибудь чувствуешь? Ну, такое, звездное?» «Иногда. Вот летаю маленько. Один раз бумажного голубя со стола взглядом сдвинул». «Это телекинез называется», — разъяснил Федя. «Сейчас у людей тут и там необычные свойства проявляются. Экстрасенсы всякие, чтение мыслей, магнитные качества. А что ты, Нилка, разве это обязательно звездная программа?» «Но знака-то такого ни у кого нет. Он как созвездие. Наверное, это так выглядит наше Солнце среди других звезд, если смотреть с их планеты. Я даже на БКшке хотел рассчитать, где она находится. Но тут надо астрономию знать». Нилка сел на край дощатого стола и пригорюнился. Феде стало жаль его. По правде ведь верит в свою звездную заклейменность. Он хотел сказать Нилке что-то утешительное, но тут появилась Оля с бутербродами на тарелке. «Лопайте. А проявитель залили?» «Нет еще. Тут Нилка нам свой полет показывал», — сообщил Борис. «Знаешь, немножко получается. Нил, покажи». «Сразу второй раз это не выйдет». Нилка, довольный, что признали его талант, потянулся за бутербродом, прыгнул со стола. «Надо подходящего момента дождаться». «Ну, дождись», — разрешила Оля. «Потом вместе полетаем». Она решила, что ее разыгрывают. А Нилка обиделся. Не так, как раньше. Надуется и вмиг оттает. А всерьез, влажно заблестели глаза. Он положил на доски бутерброд. «А чего вы сегодня такие? Дразнитесь и дразнитесь. Я думал, что хоть вы-то никогда дразниться не будете. Я вам все рассказываю, а вы...» Стыдливое молчание наполнило гараж. Потом Борис осторожно проговорил. «Нил, да ты что? Мы же не дразним тебя, а шутим. Потому что, ну, друзья же всегда шутят. Вот если бы мы с Федором друг на друга за все шутки обижались, что бы тогда было? Среди своих какие могут быть обиды?» Нилка помигал, глянул на всех по очереди, потупился. «А я, что ли, совсем уже свой? А как же?» — быстро сказала Оля. Нилкины губы шевельнулись в намеке на улыбку. Он затеребил на оранжевой рубашке значок с Карлсоном. Федя задавил в себе неловкость и сказал. «Если ты обидишься до конца и уйдешь, у нас же все развалится». «Кино?» — шепотом спросил Нилка. Борис жалобно возмутился. «Да при чем тут кино? Все! По закону табурета». «Какого табурета?» Нилка опять замигал мокрыми глазами. «Очень просто. Если у табурета одну из четырех ножек отломать, какой от него прок?» Нилка нерешительно возразил. «Ну, бывают ведь и с тремя ножками табуреты». «Так они с самого начала трехногие», — воскликнул Федя. «А если четырехногие с отломанной ногой, разве на таком усидишь?» «На специальном трехногом тоже плохо», — вмешалась Оля. «Ой, мальчишки, я как нарочно вчера об этом прочитала. Стихи». «Где?» — мигом отозвался Борис. «У Анны Ивановны. Я к ней утром забегала. У нее старые журналы есть, детские. Еще до революции печатались, с ятями. И в одном там юмор. Называется «Мистер Бред». «Ну-ка, рассказывай», — велел Федя. «Ну, там так. Картинки, а под каждой строчки. Мистер Бред надел берет и залез на табурет. Потом не помню, но, в общем, он решил вытереть пыль с люстры и полетел с табурета. За люстру схватился. А дальше прибежали сын и дочь, чтобы мистеру помочь. Он кричит: «Подставьте стул! Что такое? Караул!» Сын и дочь дрожат в углу. Папа с люстрой на полу. И вывод у этой истории: никогда не стойте, дети, на трехногом табурете». Федя засмеялся. Борис сказал. «Ну вот, ясно тебе, Нил?» «Да», — стремительно повеселел Нилка. «Только не ясно, зачем он висел-то? Если перед этим стоял на табурете, высота, значит, маленькая». «Но это же так, для смеха», — объяснила Юля. «И вообще, это начало века. Юмор тогда наивный был». «А про берет это просто для рифмы», — придирчиво заметил Нилка. «Зачем его надевать-то?» «Может, для техники безопасности», — возразил Борис. «Мистер Бред надел берет», — с удовольствием продекламировал Нилка. Ухватил бутерброд, куснул и прыжком сел на стол. И с грохотом сбил бачок с заправленной пленкой. «Мама!» — в настоящей панике завопила Оля. «Потому что вся сегодняшняя съемка на смарку, да и сам бачок хрупкий». «Но...» «Бывает же в жизни везение. Крышка не отскочила, и сам бачок не раскололся, хотя грохнулся о цементный пол со всего маху». Когда осмотрели, ощупали, Федя сказал с облегчением. «Ура! А пленку все-таки надо перемотать. Наверное, вылетела из пазов». Перепугавшийся сперва Нилка быстро обрел хладнокровие. Заявил, жуя колбасу. «Я в этом отношении ужасно везучий. Старинную чашку грохнул на пол, прадедушкину. И представляете, целехонько. Только маму отпаивали валерьянкой». «На месте мамы я б тебя выдрала», — жалобно сказала Оля. «Да подумаешь», — не обиделся Нилка. «Это было бы абсолютно бесполезное мероприятие». Оля хмыкнула. «Хм, откуда ты знаешь?» «Откуда? Из собственного опыта. Меня совсем недавно драли, как сидорову козу». «Тебя?» — изумленно сказала Оля. Федя и Борис тоже очень удивились. Ну, во-первых, странно было, что Нилка говорит про это с такой легкостью. Во-вторых, вообще не верилось. Казалось, что дома это дитя не знает ни малейшей строгости. «Да», — энергично подтвердил Нилка. «Мама скрутила газету, взяла меня за шиворот и этой газетой очистила так, что клочья полетели». Все с облегчением засмеялись. «От тебя или от газет клочья-то?» — спросил Борис. «Ну какая разница? Лупит, да еще приговаривает. Не суй нос куда не надо». «А куда ты совал?» — спросил Федя. «Ну, в эту газету и совал. Семья называется. Там энциклопедия сексуальной жизни, специально для детей. Я говорю, это же для школьников, смотри сама. А она... Там написано, что с 12 лет, да расти сперва». «Ага, ты растешь тут с такой жизнью». Он теперь ничуть не обижался, что все смеются. «Это, значит, и была твоя специальная литература насчет звездной программы?» — спросил Борис. «Ну, естественно. Где другую-то возьмешь?» Оля посмотрела на мальчишек. «А что за звездная программа?» Те неловко примолкли. Потом Борис произнес решительно. «Нил, надо и Оле рассказать, раз уж мы все заодно». «А я что? Ну, говорите». И рассказали о Нилкиной звездной болезни Оле. Оля выслушала серьезно. Утешила. «Ты не переживай. Даже если это что-то межпланетное, то, скорее всего, случайность. Ты же сам говорил, что этих НЛО, как планктона в океане, пролетали, зацепили, не глядя, каким-нибудь излучением». «Да я и сам иногда так думаю», — обрадовался Нилка. «Зачем я им нужен?» И тут же поскушнел. «Ну, кто их знает?» «А почему ты маме не объяснил, для чего газету читал?» — рассудительно заметила Оля. «Не было бы такого шума». «Ну да. Думаешь, она поверила бы? Сказала бы, очередная дурь». «Да и не хочу, раз она дерется». «Газеты-то», — сказал Борис. «Разве это всерьез? Вот если бы она в эту семью что-нибудь завернула, например, пестик для ступки». Нил сверкнул синими очами. «Какая разница? Все равно это посягательство на человеческое достоинство. Устроила такую эксгумацию». «Чего-чего?» — сказал Федя. Оля фыркнула. Борис простонал. «Ну, Нил, экзекуцию, наверное». «Какая разница?» «Большая. Эксгумация — это знаешь, что такое? Когда мертвецов из могилы выкапывают. Для всякого судебного следствия или опытов. Помнишь, как в Томми Сойере?» Федя притих. Вспомнилось все, что было с Мишей. «Ну вас», — поежилась Оля. «Нашли, о чем поговорить. Я и так от страха по ночам не сплю». «А от какого страха?» — обеспокоился Борис. «От видео. По кабелю на ночь теперь такую жуть гонят». «А нафига ты эту чушь смотришь?» — возмутился Федя. «Автогонки, мордобой да пальба. Каждый вечер одно и то же». «Не автогонки. Показывали про вампиров. Один тип ловил ребятишек и замучивал. А потом его самого убили, но он продолжал за людьми охотиться. Весь истлевший. Бррр. А потом рубаху на себе разорвал, и у него на груди лица детей, которых он замучил. Я чуть не завизжала». «Всяких шизиков и садистов без кино хватает», — сумрачно сказал Федя. «В газетах пишут иногда, и в детском саду предупреждали. Заманит такой гад мальчишку или девчонку». «Я тоже читал», — подал голос Нилка. «Они не только на детей охотятся, на разных людей. Вот если бы газовые пистолеты у нас продавались, кто полезет, трах ему в морду». Оля подула на костяшки и призналась. «Я раньше, когда на съемки ходила куда-нибудь далеко от дома, баллончик брала с карбазолью. За пояс суну, сверху майкой прикрою, всегда под рукой». «С чем баллончик?» — живо заинтересовался Нилка. «С карбазолью. Жидкость такая, чтобы клопов и тараканов морить. Конечно, это не газ черемуха, но все-таки...» «Они ж большущие, баллоны-то эти», — сказал Федя. «Всякие бывают. Есть и вот такие». Оля развела пальцы. «Дашь мне один?» — подскочил на столе Нилка. «Ох, я не знаю. А ты глупости с ним не натворишь? Пульнешь в невиноватого?» «Да я не пульну! Я в людей-то и не буду! А если те, ну, пришельцы, вдруг по правде захотят меня утащить?» Федя увидел, что Борис еле сдерживает смех, и сам закашлялся. Но Оля сказала серьезно. «Я лучше вот что придумала. У мамы есть театральный грим, можно точно под цвет кожи подобрать. И никто твою отметину не разглядит, ни люди, ни инопланетяне». «Правда?» — обрадовался Нилка. «Ой, а если смоется?» «Снова замажешь, я тебе весь тюбик отдам». Оля сбегала за коробкой с гримом, включила лампу пятисотку и при ярком, как в хирургической палате, свете заштукатурила Нилке ногу. Вполне удачно. Черные родинки, если очень приглядеться, еще можно было разглядеть, но коварный белый кружок исчез без следа. Нилка радостно попрыгал. Федя сказал задумчиво. «А может, и не надо бы тебе прятаться? Вдруг это твоя звездная судьба? Зачем от нее убегать?» Нилка тоже стал задумчивым. «Я раньше про это так же думал. Может, не стоит? А сейчас ни за что не хочу на другие планеты. Ну, без вас». Он засмущался, засопел, стал раскручивать подвернутую штанину. Борис подошел к Нилке сзади, выпрямил его. Взял за плечи, уперся подбородком в его лохматое темя и сказал, вроде бы шутя, а на самом деле очень даже всерьез. «Великий Нил, ты такой мудрый, а одной вещи не понимаешь. Никаким инопланетянам мы тебя никогда не отдадим».